Глава 5. Грустная. В один из ничем не примечательных декабрьских дней, когда Армас ушел посмотреть, как идут дела на заводе, ко мне в кабинет явился судейский помощник Энсио Хюпия, юрист Сеппа Свина, и сказал, что хочет продать мне кое-какие идеи. Я знала его еще до времен работы в ПОЦК, как приятного, но ненадежного джентльмена. Он успел даже побывать в тюрьме, расплачиваясь за какие-то противозаконные поступки. Тюрьма оказала на него благотворное, воспитательное действие, какое она оказывает на всех порядочных людей, когда им представляется случай оценить красоту и прочие достоинства жизни с точки зрения птички в клетке. Это был довольно молодой человек. Его совесть еще не целиком состояла из боязни полиции, а патриотизм его не испарялся, даже когда речь заходила о налогообложении. Он очень откровенно рассказал мне о своих хозяевах, Сеппа Свини и Сима Сяхля, которые как раз в это время замышляли учинить мне разгром. По ЦК уже договорились о ввозе большого количества иностранного клейстера, чтобы подорвать нас демпингом. Я усилием воли удержала на своем лице спокойное и равнодушное выражение и ничем не мешала толкователю законов продолжать неторопливый рассказ. Время от времени он старался оживлять повествование приправой занимательности, рассказал об изменениях в семейном положении сотрудников ПОЦК, о последних похождениях генерального директора, о переходе вице-директора на новый сорт карандашей, а также о двух незаконных абортах, совершенных в последнее время. Энсио Хюпия был еще весьма далек от того возраста, когда все кажется дурным и заслуживающим осуждения. Напротив, его терпимо-снисходительное отношение к слабостям человеческим как будто только усиливалось и становилось глубже. Он готов был понять тех, кто нарушал шестую заповедь и кто подделывал векселя. Готов был простить растратчиков и тех, кто совершил ограбление кассы. Но ему были ненавистны черствые и бессердечные типы, поклонявшиеся не Аллаху и не Будде, а Мамоне. Люди, которые не знают ни горя, ни истой радости, ни беспокойства, ни грязущих мук совести. К этому сорту людей он относил своих начальников, свинов, которые, видимо, обошлись с юристом несправедливо и унизили его человеческое достоинство. «Если свины начнут продавать клей по демпинговым ценам, тебе придется закрыть свой завод», — сказал он серьезно, вертя в руках шляпу, изношенную до дыр. «Ты выдал мне очень важные сведения», — сказал я бесцветным голосом. «Но ты ведь обещал дать мне хороший совет». «Да, конечно, но...» «Сколько ты хочешь?» «Ну, не надо, милая Мина, понимать меня так. Ну, говори прямо». Энсио Хюпия стал беспокойно осматривать пол и ответил уклончиво. «Право же, мне от тебя ничего не нужно. Ты была таким хорошим товарищем, приятным сослуживцем, и ты так умна. Собственно, ты единственный человек в ПОЦК, я ведь больше там не служу. Так что можешь говорить вполне откровенно. Ну, выкладывай же. Судя по всему, ты ждешь от меня ответной услуги». «Мина!» — воскликнул молодой юрист-консульт. «Я не могу ничего скрыть от тебя, действительно. Я беден, как студент, а скоро Рождество, и ты должен купить подарки, чтобы задобрить жену», — перебила я, «и детям игрушки, которым ты сам потом сможешь играть». «Верно, Мина. Я знал, что ты мне поможешь». «Ошибаешься. Я не собираюсь ничего дарить тебе. Я лишь иду на сделку. Выставляй свои условия». Энсио поглядел опасливо на дверь, сбавил голос наполовину и сказал: «Достаточно я натерпелся от свинов. Думаю бросить их, как только найду себе новую службу. Если бы ты мне оказала доверие, я смог бы добыть большие деньги и себе, и тебе». «Каким образом?» «Я сорвал бы планы свинов. Если будем действовать быстро и сообща, мы перехватим у них иностранную клиентуру и сорвем коварный клеевой демпинг». Он достал из портфеля пачку документов, разложил их передо мной на столе и продолжал с воодушевлением: «Все проекты договоров находятся в моих руках. Если ты захочешь, их еще не поздно переписать на фирму Карлсон». «А риск?» «Ни малейшей опасности. Все произойдет юридически безупречно. Правда, мне после этого придется менять место работы. Но, может быть, ты меня порекомендуешь?» Энсио Хюпия вовсе не был книжником и фарисеем, который дрожит, боясь хоть чем-либо признаться. Напротив, он откровенно сознавался в своих человеческих слабостях и маленьких пороках, сам говорил о своем озлоблении и жажде мести. Я согласилась сотрудничать с ним, скрипя сердце, но уже через 3 месяца поняла, что сделала действительно счастливый выбор. Представительство иностранного производства клея перешло ко мне, а Энсио Хюпе стал юристом моей фирмы. Я неоднократно подвергала испытанию его надежности, преданности, результат всегда был положительным. Энсио был прирожденным чиновником и все-таки не брал взяток. У него была страсть к самоуничижению, и поэтому он никогда не скрывал своей бедности и других несчастий. Его семейная жизнь трещала по всем швам. Жена была склонна к мотовству, дети распущены, а сам он испытывал необычайное влечение к алкоголю и азартным играм. Я жалела его и старалась направить на путь истинный. Он бывал очень счастлив, когда его жалели, и потому ко всем тем, кто относился к нему с сочувствием, он проявлял огромную любовь. Но мой муж его терпеть не мог, несмотря даже на то, что Энсио завоевал для нас все клеевые рынки и планировал новые наступления на свинов. Армас постепенно сделался глубоко религиозным по причине своего слабого здоровья и теперь следил за нашими деловыми мероприятиями как посторонний наблюдатель и строгий моралист. Он искренне верил, что всех людей можно разделить только на 2 категории – нравственных и безнравственных. А те, кто производит это разделение, само собой разумеется, люди нравственные. Экономическое благосостояние повлекло за собой неприятные обязанности. Приемы коктейлей, которые были испытанием для моих мозолей, новые знакомства, приносившие с собой ветхие пропыленные мнения, деловые связи, долговые обязательства, ничего не значащие слова, а также гостей, необходимость отдавать визиты. Невольно, почти даже не заметив, как это произошло, я попала в избранное общество, члены которого избирались на основании данных календаря крупнейших налогоплательщиков города Хельсинки. Я стала богатой женщиной, и мое имя упоминалось все чаще и чаще рядом с именами 2 других деловых женщин. Одна из них была фабриканткой постельного белья, а другая крупнейшей поставщицей лифов для кормящих матерей. Обе были коммерции-советницы. Обе умели читать и писать, но обе не сумели выйти замуж, хотя их девство было потеряно было давно. Столь же непостижимым образом, как и молочные зубы. Они завидовали мне, поскольку я обеспечила себе мужское общество и все связанные с этим удобства до самой старости. Они не подозревали, что мой муж был подобен завещанию, сулившему наследникам неудовлетворенность. Они не знали, что экономический советник Армас Карлсон живет на свете последнее лето. Накануне 1 мая мой муж попал в больницу. Запущенный рак желудка медленно и мучительно доконал его. С каким прекрасным мужеством и кротостью встречал Армас Карлсон приближающийся конец. Ничего нельзя было сделать. Деньги стыдливо признали свое полное бессилие. Казалось глупым и бессмысленным заниматься в это время производством клеистра, канцелярского клея и чернил. Я передала управление заводом моему юристу и заведующему конторой, отказалась от всех приемов и визитов, проводила все дни, а часто и ночью, у постели больного мужа. Он не стонал, не жаловался, не предавался мрачным мыслям и не говорил о смерти. Я чувствовала, что только теперь начала по-настоящему понимать его. Это был великан с кроткой душой младенца. Он ни разу не огорчил меня, безвестный поэт, по иронии судьбы, ставший фабрикантом. Я считала себя сильной, волевой женщиной, способной нести бремя жизни без колебаний. Но я ошибалась. Увидав совершенно бескровное лицо мужа и глаза его, точно провалившиеся в глубокий колодец, я не могла сдержать душевного волнения. Я плакала навзрыд, отчаянно. Он пытался пожать мою руку и тихо проговорил: «Ужаси, Мина, мужество нам необходимо». Я вспомнила изречение моей старой учительницы в американском колледже: «Мужское мужество – велосипед. Если на нем не ехать, он падает». Армас хотел, старался быть мужественным до последнего мгновения. Каждый раз, когда я уходила из больничной палаты, он ободрял меня: «Ну, завтра уж я наверняка буду чувствовать себя гораздо лучше». Хельсинки не знает милой, сладостной сиесты южных стран. Хотя июльское солнце накалило улицы так, что невозможно было дышать, и полдневный зной гнал с каждого прохожего ручьями пот, работа продолжалась повсюду. На заводах и в магазинах, в конторах и на улицах, и в больницах. Небо было густо-синее, точно несколько раз покрашенное. Лишь редкие, распухшие от жары кучевые облака лениво плыли высоко в небе куда-то в недостижимую даль. Маленькие скверики, разбросанные тут и там, ошеломляли пышной зеленью листвы, яркими цветами южных растений, высаженных из теплиц, и беспечным гомоном детских голосов. Автомобили и трамваи с грохотом и звоном вели свой бесконечный рассказ о непрерывной спешке, о гложащей серости будней, о сложности социальных отношений, о счастье и горе, о современной цивилизации. Да, о цивилизации, которая облегчала страдания ног человеческих, но увеличивала общий объем человеческого страдания и нищеты, создавала общественные удовольствия и окончательно ликвидировала спокойствие. Мне уже некуда было спешить. Время остановилось. Жизнь заключила торговую сделку, а смерть подводила итоги. Смерть была неизбежной переменой. Финляндия переживала жаркое лето, Хельсинки изнывал от зноя, духоты, запаха асфальта, автомобильного перегара, грохота, уличные сутолоки, давки, толкотни, беспокойства и необъяснимого желания убежать куда-нибудь, все равно куда, лишь бы бежать и бежать. И когда вдруг среди этого кромешного ада замечаешь общественный садик, этакое социальное благо длительного потребления, жестокая действительность начинает казаться поистине прекрасной мечтой. У меня не было больше никаких грез, никаких надежд. Не было ни цели, ни вчерашнего, ни завтрашнего дня. Был только мертвый, неподвижный настоящий момент. Под липами стояла пустая скамья. Я присела на нее и сделала математически холодный подсчет. От этой скамьи примерно такое же расстояние до ресторана «Элит», как и до больницы Михелянина. Ресторан в это время до дня привлекал главным образом артистов. Там можно было застать Хелену Свенсон Тимори и, вероятно, также Лаура Харла. А в больнице люди умирали. Малодушные стонали, мудрые умирали спокойно. Я смотрела на жизнь точно со дна глубокой ямы. И все, кто были наверху, по краям этой ямы, казались мне такими низенькими. Я была одинока и жила лишь воспоминаниями, корни которых уходили глубоко в прошлое. Необходимость супруга замечаешь по-настоящему тогда, когда его потеряешь. На противоположной стороне широкой аллеи находилась другая общественная полезная скамья, которая у меня на глазах сияла молодостью и радостью жизни. Юная пара мало-помалу, как бы нечаянно, распускала узел созревающих желаний. У парнишки еще ломался голос, и он ржал, как 10 необузданных жеребят. Девушка была в том возрасте, когда примитивные нервные центры порождают милое ощущение удовольствия во всем организме. Когда все так раздражающе интересно, когда можно умереть от смеха или лопнуть от счастья, и когда «ах» и «ой» составляют прелестный и несложный реквизит эмоциональности. Я следила за веселым маленьким спектаклем, в котором здоровые желания искали себе удовлетворение. Я не видела в этом ничего предосудительного или неестественного. Немножко ласк и поцелуев, романтика лунного света в жаркий летний полдень, влюбленные взгляды, успешное притворство и кокетство, ничего не значащие слова и многозначительные вздохи. И только. Это было так красиво и мило, что хотелось даже записать на магнитофон для памяти. Это было хорошо, потому что им самим нравилось. И мне это вернуло бодрость и мужество. Я поверила, что закон непрерывности жизни по-прежнему остается в силе. Я машинально взглянула на часы и встала. С минуту я смотрела в сторону зеленых стен Михелянина, а потом не спеша перешла улицу и побрела по тротуару. Я победила спешку, но не могла одолеть печали. Когда я села на пыльное сиденье такси и назвала водителю адрес, мне показалось, что кто-то шепнул на ухо: «Нам необходимо мужество. Смелее, вдова Карлсон». Не прошло и недели со дня похорон, как родственники Армаса Карлсона начали осведомляться о содержании завещания. Я не могла даже представить себе, что у мужа было такое множество родственников, и что удивительнее всего столько бедных и болезненных страдальцев, которые внезапно впали в глубочайшую нищету. Но я ничем не могла их утешить, ибо муж завещал все имущество мне. Едва лишь избавилась я от родственников мужа, как меня стали осаждать другие соискатели. Многие именитые светские дамы справлялись о том, сколько мой муж завещал на благотворительные цели. Утратившая свою женскую привлекательность госпожа О считала просто невероятным, чтобы Армас забыл в своем завещании о миллионах ребятишек острова Борнео, у которых нет даже тряпки на теле. Супруга коммерции советника Б определенно рассчитывала на солидное завещание в пользу общества владычицы очага, которое отстаивает права женщин. В свою очередь, супруга генерального директора Ф ожидала щедрой милостыни для только что организованного союза «Вспомни об индейцах», благородная цель которого состояла в спасении индийских племен Северной Америки от угрозы алкоголизма и туберкулеза. Представители церкви различных сект, правления благотворительных денежных фондов, содействия культуре, приходские и миссионерские общества тоже, оказывается, терпеливо ждали смерти моего мужа, чтобы принять участие в дележе добычи. Мне, к сожалению, пришлось опрокинуть все их надежды собственными словами Армаса Карлсона. «Я не даю денег на благотворительность, поскольку большая часть их расходуется на жалование чиновникам или расхищается». Естественно, у меня появилось множество врагов, которые приписывали мне порог жадности. Они заявляли, что я отнимаю хлеб у вдов и сирот. Хотя я говорила сущую правду, что муж оставил в наследство мне лишь несколько сомнительных дебиторских счетов, старую мебель и свою фамилию, все же люди называли меня циничной капиталисткой, у которой сердце твердо, как алмаз. Если же я вообще молчала, они возмущались моей неслыханной дерзостью. В ту пору мне было невыносимо тяжело сидеть в конторе и вежливо отвечать на соболезнования деловых знакомых. Многие люди еще с детства привыкают к тому, что притворство выгодно. И как же много встретила я притворного сочувствия. Сима Сяхля прислал мне черную орхидею и предлинное письмо, в котором хитро выспрашивал относительно моих планов на будущее. Приписанный в конце письма постскриптум содержал главное зерно всего многословного послания. «Поскольку все так хорошо сложилось, мы, очевидно, сможем снова наладить деловые отношения». Горный советник Карьюла выразил свое соболезнование по меньшей мере как теплокровное животное. «Я помог тебе встать на ноги при жизни мужа, а теперь готов утешить тебя в твоем маленьком горе. Назначь сама место и время». Мой бывший ученик Харрес К., который преподавал математику в одном государственном училище, успокоил меня сообщением статистических данных о том, что людей рождается больше, чем погибает при автомобильных катастрофах. А поскольку подавляющую часть новорожденных составляют младенцы мужского пола, то преждевременный уход моего мужа лишь уменьшает статистическую диспропорцию. И для меня лишний раз открывается печальный факт. Человек создан из праха, но его чувствам и желаниям не положено никаких пределов. Единственный человек, с которым в эти грустные времена я могла обмениваться мыслями, был юрист моего предприятия Энсио Хьюпия. Добродетель рисовалась ему лишь весьма отдаленно, в виде призрака, которому не стоило слишком энергично стремиться. Однако он не стремился и к пороку, ибо тот всегда находился под рукой. Я часто замечала, что страх перед сатаной побуждал его любить Бога, а боязнь ада заставляла делать все, чтобы попасть в рай. Он свел употребление алкоголя до минимума, больше в рабочее время не пил, а от страсти к азартным играм совершенно избавился. В ПОЦК он был молчаливым мистером Хайдом, но теперь он превратился в милого доктора Джекиля, после чего я рискнула назначить его помощником директора.